Глава 6. В странных ситуациях я, в отличие от бывшего мужа, теряюсь. Просто не знаю, как на них реагировать. Вот и сейчас я лишь растерянно хлопала глазами в попытке принять решение. То ли верить своим воспоминаниям о вчерашнем вечере, то ли нет. Если не верить, то все окей, конечно. И взаимно, очень приятный. А если верить... «Скандал на людях, моветон и жлобство», — говорила бабуля. «Поэтому любые разборки полетов всегда происходили в нашем доме при закрытых дверях. Ну а раз уж Андрей успел накануне приобщиться, так сказать, к моей семье, то с ним я тоже дождусь разговора тет-а-тет. И в этот раз отмолчаться у него не выйдет». «Взаимно, мистер Жуков. Позволю себе поправить, мое имя Таня». «Таня!» — удивленно приподнял бровь босс. «Очень похоже на русское имя Таня!» «А я разве не так сказала?» Так же удивилась я. «Это все на самом деле не так уж важно, коллеги!» — прервал нашу фонетическую дискуссию Айзек, недовольно зыркнув в мою сторону. «Предлагаю приступить к знакомству с нашей компанией вживую, так сказать. Таня, переводите, пожалуйста, будем экономить наше время». И добавил в полголоса. «Я по три раза одну и ту же фразу разными максимально простыми словами не собираюсь ему растолковывать». Очевидно, это было сказано в расчете на то, что русский специалист ее не услышит и вряд ли поймет. То, что Андрей ее и услышал, и понял, было видно только мне. Ведь накануне я обращала внимание на его мимику и даже почему-то научилась различать некоторые эмоции. Вот и сейчас на его лице мелькнула некая тень чего-то, больше всего похожего на довольную улыбку. «Так, значит, мистер Жуков, хотите попритворяться ничего не понимающим валенком? Ну ладно, подыграю. Пока подыграю». Следующие 2 часа я просидела рядом с Андреем, в полголоса переводя ему то, что решила нужным озвучить на ознакомительной встрече руководства. При этом сей хитрец, пусть пока будет так, умудрялся иногда поправлять меня, когда я ставила неправильное ударение или выдавала неверно подобранное слово в переводе. И все это совершенно невозмутимым видом, будто так и надо. А после совещания вместе с Айзеком ходила и представляла нового технического директора всему заинтересованному персоналу. Максимально заинтересованными оказались наши незамужние маркетологи и специалисты документарного обеспечения. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что совершенно случайно некоторые из них принесли сегодня на работу собственноручно испеченное овсяное печенье и вездесущие маффины угостить по-соседски. Только вот мое присутствие и максимальная сосредоточенность новенького на том, что я говорю, мешала нашим дивам применить все инструменты обольщения в первый же день. Наконец подошло время ланча. «Где я есть поесть?» Как бы невзначай поинтересовался Андрей у Айзека, заглянувшего в техотдел с очередной инспекцией. «О, тут совсем неподалеку есть масса небольших уютных кафе и ресторанов. И, конечно, знаменитый во всем мире и всеми любимый Мак. Таня, переведите бедолаге и сопроводите, обязательно, еще не разберется в меню, а завтра будет животом маяться». «Все непременно, мистер Катыш, все непременно», — пообещала я от злости, дернув ноздрями, дьявол. Мои любимые 40 минут дневного расслабона, которые я предпочитала вздремнуть или позаниматься растяжкой в своем закрытом кабинетике, я теперь вынуждена буду проводить с этим, как я там решила пока его называть, хитрецом. Ну ничего, как говорится в одной русской пословице, «На каждый хитрый куй найдется шопа с винтом». «Я настаиваю на том, чтобы вы объяснились, Андрей», — выпалила я, как только мы вышли за пределы офиса. «Тш, Татьяна, тут слишком много лишних ушей. Полагаю, им покажется подозрительным, что в первый же день новый техдиректор и его ассистент громко ссорятся под окнами офиса. Мне бы показалось». Он мягко улыбнулся и вежливо указал рукой. «Прошу вас, ведите меня во всемирно известный ресторан «Мак». Или вы предпочитаете KFC?» «Я? Боже упаси! Я лучше голодная останусь, чем буду есть это. «Но вы правы, здесь я руки в боки упирать не стану. Но как только мы отойдем, я шагу не ступлю, пока не услышу внятное объяснение происходящему». «Вы такая красивая, когда сердитесь». Все так же мягко улыбался Андрей, даже не глядя при этом на меня, жмурясь на яркое полуденное солнце. «Вам идут эмоции. Вы будто оживаете, загораетесь и светитесь изнутри, как лампочка. Но я, наверное, не должен теперь говорить вам комплименты. Ведь мы с вами, как оказалось, работаем вместе. А в американских компаниях не приняты слишком тесные отношения между коллегами, верно?» «Андрей, я прекрасно знаю этот прием. И как мать двоих нереально смышленых детей, сразу вам объясняю, заговорить зубы не получится. От офиса мы отошли на достаточно приличное расстояние. Никто не увидит и не услышит, я жду». Я даже притормозила возле одной из уличных скамеек, намекая на то, что усядусь прямо здесь, если он не ответит на мой вопрос. «Ох, Таня, это не совсем мой секрет и...» «Андрей!» С легкой угрозой в голосе протянула я. «Ну ладно, ладно». Вскинул он руки в «я сдаюсь» жесте. «Все дело в том, что мою кандидатуру ваша страна изначально забраковала. Мол, слишком молодой, опыта маловато, а мы поищем кого-то получше. Нашли какого-то поляка, который взвинтил цену на свои услуги вдвое против моего. Да еще и затребовал полный пакет. Обеспечение жильем, машиной, подъемное, питание и наличие личного ассистента. А когда ему прислали документацию, оказалось, что он не тянет проект. Вообще не тянет. А я тяну. Потому что я только по паспорту молодой, а мозгами уже очень и очень взрослый. Так что когда ваш Ковальский снова обратился ко мне, я сказал, что теперь согласен только при тех же условиях, что были согласованы Штефану. Зарплата выше, плюс соцпакет. Да еще и кабинет отдельный затребовал. Страсть, как не люблю, знаете ли, эти американские опен-топы. Не понимаю, как вы вообще можете в них эффективно работать. Ведь сосредоточиться совершенно невозможно. Ну что, мир? А при чем тут я? А при чем тут вы? Удивился Андрей. Не мог же я сказать, что персональный ассистент мне не нужен вообще. Я ж закусил, что называется. А какое может быть основное оправдание для наличия помощника в моем случае? Что я недостаточно бегло говорю на английском. Недостаточно для устных переговоров. С письменным у меня полный порядок. Ведь составленную мною документацию и переписку со мной они помнят прекрасно. Прищурившись, я пронзила его долгим пристальным взглядом. Что-то в объяснениях Андрея казалось мне принужденным, искусственным. С другой стороны, если отбросить эмоции и мыслить рационально, все выглядело вполне оправданно. Мужская гордость, задетая пренебрежением противоположной стороны самолюбие, могли вполне привести к такому решению со стороны Андрея. А ведь он еще и русский. Следовательно, плюсом сверху идет необъяснимая душа. Я вздохнула. Да, нужно признать, что ночной звонок и преследование со стороны неизвестного мне отморозка здорово увеличили мою подозрительность. А на самом деле все вон как просто объясняется. «Ладно», — буркнула я. «Мир, пойдемте уже поедим, раз вышли». Я снова убедилась в том, что Андрей — прекрасный собеседник, в разговоре с которым можно затронуть любую тему. От политики, истории до анекдотов и забавных историй, приключившихся наяву. Он не боялся показаться смешным, не выпячивал свое мнение, ловко обходил острые углы и не давил собственным мужским превосходством. Бабуля наверняка назвала бы его прекрасно воспитанным молодым человеком. «А кстати, Андрей, простите за личный вопрос, а сколько вам лет?» «Хм, говорят, мужчине столько лет, насколько он себя чувствует». Незамедлительно отреагировал босс, будто ожидал этого вопроса. «Слышал еще и второй вариант. Мужчине столько же лет, сколько женщине, которая его любит. Учитывая, что единственная женщина в данный момент, любящая меня искренне и безусловно, моя мама, лет мне немало. Собственно, и чувствую я себя так же. Но все же отвечу прямо на ваш вопрос. Мне 28». «Сколько?» — поперхнулась я. «Простите, не хотела обидеть, но...» «Что, так плохо выгляжу?» «Нет-нет, прекрасно. Но мне и правда показалось, что вы значительно старше». «Ай, да не переживайте. Мужчинам, по большому счету, это не так важно, верно?» «Ну и продолжая тему возраста, хочу сказать, что ваш любимый мужчина, по идее, должен выглядеть как студент университета». И он выжидательно уставился на меня. «Я бы не очень хотела затрагивать эту тему. Но раз уж мы все равно работаем вместе, и вы рано или поздно узнаете, это скажу сама. Я в разводе 2,5 года как». Я запнулась от того, что не знала, как умудриться сглотнуть подступивший горлу ком, и от неожиданного прикосновения. Рука Андрея была сухой и теплой. Он слегка сжал мою ладонь и тут же выпустил, словно устыдившись своего порыва. «У нас говорят, если невеста ушла к другому, еще неизвестно, кому повезло. Простите, что затронул болезненную для вас тему. Если что, у меня с собой есть настоящая русская водка. Привез на всякий случай. У вас тут такую не делают. Так что, как только захотите напиться от радости, обращайтесь. Все такие качественные натурпродукты, дружеское участие, намного лучше антидепрессантов и без личных вопросов даже самого дорогого психолога. И сработает, поверьте, намного эффективнее. Не пора ли нам, кстати, закругляться с обедом?» Я, спохватившись, глянула на лежавший на столе мобильный. «Верно. Мы уже почти опаздываем. Катаж будет очень недоволен». До самого офиса мы практически уже не разговаривали. А перед входной дверью Андрей распахнул передо мной створку и воскликнул. «Хорошо, супер-супер хорошо. Здесь, в Америке, бургеры совсем хорошо. Не так плохо, как в России». Ну вот, а я чуть было не запамятовала, что он у нас русский недотёпа. Створки лифта почти закрылись, когда в них просунулась мужская рука с планшетом курьера службы доставки. «Простите, сэр, моя срочная доставка», — выпалил запыхавшийся паренек, боком протискиваясь в лифт. «Не подскажете, на каком этаже находится...» Я не слышала, что он дальше говорил. Мне казалось, что я внезапно оглохла. В руках курьер держал букет алых, как запекшаяся кровь роз. Точь-в-точь таких же, как найденное утром. На крыльце собственного дома. Умом я понимала, что нахожусь на рабочем месте, в окружении множества людей, и здесь мне бояться совершенно нечего. Но в голове так и билось рефреном: «Он меня и здесь нашел, нашел! Он знает даже место моей работы!» Я вжалась в стену лифта, словно букет роз был бомбой, готовой вот-вот взорваться и разнести в клочья нас всех здесь присутствующих. Осознала я себя в тот момент, когда обеспокоенный Андрей пощелкал перед глазами пальцами и по-русски спросил: «Таня, вам плохо? Вы так побледнели?» «Простите, что?» — проговорила я по-английски. «Я говорю, не подскажете, как мне найти мисс Ти-Джи?» Обратился ко мне парень-курьер, и, судя по выражению лица, этот вопрос он задавал уже повторно. Его явно раздражало, что не удается ничего добиться с первой же попытки. Наверняка впереди еще куча адресов, и по всем надо успеть. «Ти-Джи? Таня Галлахер?» В моей голове шумело. «Не надо искать, это я!» — побледневшими губами прошептала я. «Какие прекрасные цветы!» — с улыбкой протянул Андрей. «У вас появился поклонник?» Я перевела на него взгляд. Что-то мелькнуло в глазах Андрея, что-то такое, словно он наслаждался ситуацией и с любопытством наблюдал за тем, как я выкручусь из положения. Хотя нет, прошла секунда, и на лице Андрея осталось лишь вежливое выражение, как и положено человеку, присутствующему при процедуре дарения цветов даме. Похоже, это у меня просто сдают нервы. «Распишитесь, мисс!» — шмыгнул носом курьер, протягивая мне планшет. И тут внезапно меня пронзила догадка, и я встряхнулась. «Мисс?» Универсальное обращение, когда точно неизвестно семейное положение женщины. Примечание автора. «Мисс Ти-Джи, дьявол! Трейси Грант! Одна из девочек-маркетологов, не я! Третий отсек по левой стороне, спросите там». Пошатываясь на неверных ногах, я доползла до своей каморки. «Андрей, у меня есть несколько минут на то, чтобы привести себя в порядок после обеда». «Разумеется, миссис Галлахер. А я пока догоню курьера, он, кажется, что-то выронил». Андрей повертел в руках явно поднятый с пола белый бумажный квадратик. И меня вновь бросило в дрожь. Точно такой же клочок бумаги был прикреплен к моему утреннему подарку. Лоб Андрея между бровями пересекла глубокая вертикальная морщина. Может, ему не понравилось, что мой букет отправился другой? Или он действительно просто переживал, что незадачливый курьер выронил что-то, принадлежащее адресату? «Что там написано?» — спросила я и кивком указала на записку. Запоздала, подумав, что невежливо как-то интересоваться содержанием чужих записок. Андрей лишь пожал плечами, сунул бумагу в карман и размашистым шагом ушел.